Глава третья. Фейская мода. Когда мода издает свой последний писк, кошельки падают в обморок. Народная французская мудрость. В эту ночь Фарфадет напросился остаться в моих покоях и, как мне показалось, быстро уснул, свернувшись калачиком на тюфяке, а я по своему обыкновению устроилась в гамаке. Грёзы, которые на этот раз упрямо вились вокруг меня, были не самыми светлыми. Я бы не избежала наказания, узная о них, матри инститама. Но, несмотря на это, утром мне не хотелось отпускать сладкие запретные мечты, казавшиеся такими реальными. Поэтому я долго не открывала глаза и сделала это только после возгласа Фарфадетта, нарушившего идиллию ночи. «Просыпайся, турнир проспишь», — сказал он. Я быстро поднялась и свернула гамак. Платье было уже готово. Оно парило посреди комнаты, слегка помахивая рукавами. А над ним, со свистом, носился парадный головной убор. Я облачилась в этот наряд и придирчиво глянула на себя в зеркало. Мерцающее платье цвета лунного серебра имело узкие рукава с эффектными манжетами в виде раструбов, очень узкий лиф, выгодно подчеркивавший красоту и изящество моей фигуры, и расширенную к низу, не спадавшую эффектными складками юбку, переходившую в длиннющий шлейф, из которого можно было бы смело пошить еще штук 5 платьев попроще. Асимметричное декольте, часто используемое в нарядах фей, красиво обнажало идеально очерченную левую грудь и выглядела символом свободы от условностей, за силе которых наблюдалось не только в мире людей. «Одежонка, что надо», — оценил платье Лютик. «Все мужчины будут в отпаде. Доказано». «Что значит «доказано»? Как?» — удивилась я. «Эмпирически», — хитро улыбаясь, сказал Фарфадет. «Ночью к тебе гость наведывался». «Какой гость?» — изумилась я, мысленно укоряя себя за то, что не оградила свои покои защитными чарами. «Потрясающая безалаберность! А может быть, это был сельф-изгнанник?» При мысли об этом я мечтательно улыбнулась. «Викарий при епископе», — пояснил Лютик, развеяв мои надежды. «Так что интерес у вас с Дезюрсеном друг к другу взаимный. И результат пока тоже одинаковый. 1-1. «Как он сюда проник, этот викарий?» — спросила я, помня о том, что у дверей моих покоев, по указанию его величества, теперь денно и нощно дежурила стража. Пытался залезть оттуда. Фарфадет кивнул на окно. Забрался на подоконник. Смотрит. А по комнате твое платье летает и само собой шьется. «Ну и здорово же ты спать, скажу я тебе», — продолжал разглагольствовать Фарфадет. «Самое интересное пропустила». «И что было дальше?» — спросила я, нахмурившись. «Мало того, что в фей сельдерации за публичную демонстрацию волшебства полагался штраф, который грозил теперь моей подруге, да еще и меня саму с легкой руки епископа и его любопытного викария могли объявить ведьмой». «Что было?» Я ему говорю. «Ну, как тебе платье, дружок? Отпад?» «Он и отпал», — продолжал рассказывать Фарфадет. «В знак согласия, наверное. И прямо на розовые кусты внизу». Я подошла к окну и вздрогнула, увидев безжалостно поломанные розы. «Неужели человек разбился?» «Да живой он! Что ж я, изверг, что ли, какой?» — успокоил меня Лютик. «Жив-живехонек. Память только слегка отшибла и дар речи потерял». Я покачала головой. Шуточки Фарфадеттов иногда были жестокими. Но хорошо, что все закончилось без жертв и без лишних воспоминаний, и можно было смело спешить на ристалище. Но сначала я занялась прической. Лютик вальяжно разлегся на шлейфе платья и наблюдал, как мои волосы, по велению моего волшебства, сначала встали дыбом, во всю длину, а потом, разделившись на пробор, быстро заплелись в две косы и уложились чуть выше ушей плотными высокими валиками, образуя полумесяц. Все это великолепие я покрыла серебристой сеткой, украшенной крупными сгустками лунного света, похожими на бусины, и сверху дополнила тончайшей вуалью, завершив этот ансамбль полученным от Карла VII ожерельем. Я эффектно вышла из своих покоев, вызвав невольные возгласы восхищения у охраны. Фарфадет по-прежнему лежа на шлейфе моего платья, скользил по полу, находясь в изумительно шкодливом расположении духа. По его милости, несколько охранников потеряли шоссы, а встречавшиеся нам дамы отделались погнутыми головными уборами и задранными юбками. Далее произошло кое-что непредвиденное. Портшес, присланный мне королем, подали одновременно с портшезами дофина и других аристократов. И я увидела, как Людовик в сопровождении своей свиты спускается по лестнице. Поравнявшись со мной, дофин смерил меня тяжелым мрачным взглядом, в котором на этот раз мерцали искры какого-то злобного веселья, и слегка склонил голову в знак приветствия. «Демуазель Сорель!» — процедил он сквозь зубы, неимоверным усилием воли заставив себя изобразить приветливую улыбку, от которой мне стало очень тревожно. Аристократы из его свиты присоединились к своему лидеру, и во взглядах некоторых из них читалась дерзкая насмешка. Я сделала вид, что не замечают такого вызывающего поведения, а Лютик в это время увлеченно резвился где-то на самом конце моего шлейфа и был занят тем, что приставал к понравившимся ему придворным дамам, щелкая их по носу и пощупывая за лодыжки. Я направилась к портшезу и собиралась уже ступить на подножку, чтобы пройти внутрь, как вдруг эта конструкция с грохотом развалилась, вызвав небольшой переполох. Дамы охали и ахали, а мои охранники сразу же окружили меня плотным кольцом. «Бедная, бедная демуазель Сорель!» С притворным участием обронил дофин, усаживаясь в свой портшес. «Вы так старались, так спешили к королю, и вдруг такая неудача! Других портшезов нет, ведь весь двор отправился на турнир. Посмотрите, может быть, где-то найдется место и для вас». Он вопросительно взглянул на свою свиту, будто требуя мне помочь. Но аристократы только разводили руками, и по их усмешкам было видно, что все они рады поломке моего средства передвижения. А может быть, кто-то из них сам причастен к этому? «К сожалению, вам здесь не найдется места», — с издевательской любезностью сказал Людовик. И мне показалось, что он имеет в виду мое место при дворе и в жизни его отца, Карла VII. «Демуазель Сорель может добраться на турнир и без портшеза», — заметил кто-то из свиты дофина. «Она прилетит на крыльях любви. Это будет несложно, ведь ей присуща такая легкость во всем — в теле, в мыслях и в поведении». Это уже граничило с оскорблением. Но я не подала виду, сказав в ответ только: «Счастливой дороги, господа!» Я видела, что Лютик уже вовсю старается, чтобы дорога у этих господ запомнилась им надолго. «Демуазель, не лучше ли вернуться в замок?» — учтиво спросил у меня начальник охраны. «Его Величество приказал нам оберегать вас. Это было разумно, но мне так хотелось попасть на настоящий рыцарский турнир». Я стояла рядом со сломанным портшезом и готова была уже впасть в отчаяние, но в этот момент случилось маленькое чудо. «Вы позволите мне сопровождать вас?» — вдруг прозвучало у меня за спиной. Я оглянулась и увидела советника короля, который, кажется, тоже собирался отправиться на турнир, но замешкался и теперь уезжал последним. «С большим удовольствием, месье Кёр», — отозвалась я, стараясь казаться спокойной и благоразумной дамой. но вряд ли мне удалось обмануть этим советника. Надо признаться, что вы появились очень кстати, даже как-то подозрительно кстати, но мне было почему-то очень радостно от того, что именно этот человек пришел мне на помощь. Фарфадет тоже запрыгнул в портше Скёра, вызвавшись присмотреть за мной, в случае чего. Там Лютик уселся мне на колени, будто был моим престарелым сыном, и принялся молча разглядывать советника. Честно говоря, мне тоже хотелось рассматривать Жака Кёра так же бесстыдно, как это делал невидимый для людей Фарфадет. Но такое поведение могли счесть неприличным, поэтому я ограничивалась лишь осторожными взглядами, брошенными украдкой. В глубине души я надеялась поразить советника своим внешним видом, но Жак Кёр даже бровью не повел, словно каждый день встречал женщин в таких платьях, как у меня. «Этот турнир запомнится людям. Надолго. Только и обронил он, пока я усаживалась напротив него. Интересно, каким образом у советника оказался волос мертвеца?» Ходили слухи о том, что феи-изгнанницы владели искусством поднимать тела из могил. Но Жак Кёр был живым. В этом-то я не могла ошибиться. Значит, тот волос вообще не принадлежал ему. Но тогда как он попал на его одежду? Советник, конечно, вел дела с самыми разными людьми, но вряд ли среди них оказывались ходячие мертвецы, да еще решившие накидать часть своей шевелюры ему на плечи. «А вы когда-нибудь участвовали в турнирах, месье Кёр?» — спросила я, желая нарушить молчание, повисшее между нами. И почему-то слегка робея от внимательного взора его глубоких темных очей. Мне показалось, что где-то на дне этих темных омутов все-таки таились хорошо скрываемые искры восхищения мной. «Я смотрю на жизнь несколько шире, демуазель Сорель», с улыбкой ответил мне советник. «И поединку на мечах предпочитаю. Сражение умов. Выигрывают же в конечном итоге стратегии, а не армии». С этим трудно было не согласиться. Меня очень привлекало то, как прогрессивно мыслил этот человек. «А вы не знаете, где его величество?» — поинтересовалась я. «Полагаю, мы увидим его на ристалище», — спокойно сказал Жак Кёр. И это тоже не вызывало вопросов. Чтобы унять охватившее меня волнение, я решила смотреть в окно. Арена для рыцарских боев располагалась недалеко от замка Миюн-Сюр-Иевр. Рядом с ней были воздвигнуты трибуны для зрителей и ложи для высшей знати. Все места вокруг арены уже занимали роскошные шатры, принадлежавшие королю, его свите и другим аристократам, прибывшим, чтобы поучаствовать в таком грандиозном развлечении. Отовсюду разносились бойкие крики торговцев, гомон толпы и речи герольдов, возвещавших поединки между рыцарями. То и дело встречавшиеся нам по дороге слуги несли дичь в прямом и переносном смыслах этого выражения. По окончании турнира предполагались пиры и танцы. От флагов и фамильных гербов рябило в глазах. Жак Кёр в своих черных, оттороченных соболем одеждах, похожий на грозного хищника, затаившегося до поры, первым вышел из портшеза и галантно подал мне руку, чтобы проводить туда, где на возвышении располагались места для самых титулованных зрителей. Мое появление произвело невиданный фурор, ибо такого элегантного, смелого и даже вызывающего платья никогда не было ни у одной дамы королевства. Да что там, ни одна дама на земле никогда не позволяла себе таких нарядов. Мой шлейф по длине дерзко превосходил шлейф самой королевы, а в человеческом обществе было принято мериться длиной чего-либо, будь то шлейф платья, список побед или еще какой-то ценный предмет. Подаренное королем ожерелье стоило целое состояние и состояло из искусно обработанных бриллиантов. У людей эти камни полагалось носить только венценосным особам, поэтому наличие такого украшения у знатной дамы не королевских кровей было вызовом существующим порядкам. К тому же ожерелье красиво подчеркивало декольте, к которому были прикованы сейчас все взгляды вокруг. Грудь у феи не отличалась особой пышностью, зато имела настолько идеальную форму и упругость, что могла поразить высоким эстетическим совершенством даже не привыкшие к подобному утонченному восприятию обнаженного тела человеческие умы. Кстати, один из таких умов был поражен как-то особенно сильно. Я заметила, что мужчина, сидевший на одной из трибун, делал смелые зарисовки. У него был удивительно проницательный взгляд, и вообще чувствовалось, что здесь мы имеем дело с личностью, как говорится, не от мира сего. «Кто этот человек? Вон там?» — спросила я у советника. «Это Жан Фуке, демуазель», — с улыбкой ответил Жак Кёр. «Придворный художник, его величество. У него очень интересный подход к живописи. Говорят, Фуке видит скрытое и отражает это в своих картинах. Так что берегитесь, если он обратит на вас внимание. Ведь запечатлев ваш светлый образ, он откроет миру все ваши секреты». Я пожала плечами, не найдя, что сказать в ответ. Матри говорили нам, что многие художники могли видеть истинный облик фей и вдохновляться их образами. Надо отметить, что мой образ вызывал не только вдохновение, о чем свидетельствовал выкрик, заставивший на мгновение умолкнуть всех на ристалище. «Люди! Вот корень зла! Средоточие греха похоти! Сребролюбие и гордыни!» Конечно, это воскликнул мне вслед епископ, чьи задние мысли мне так и не удалось узнать. Он вскочил с места и, гневно указывая на мой шлейф, собрался выкрикнуть еще что-то. Но неожиданно на ристалище поднялся сильный ветер. Он сорвал шарф с шеи викария и будто нарочно кинул его в лицо епископу. Да так, что этот предмет одежды обмотался вокруг его головы, мешая всем услышать яркую обличительную речь. Но мне, с моим фейским слухом, было понятно каждое слово. «Смотрите, вот оно, адское окно, сквозь которое проглядывает нога и грудь. И вот он, хвост дьявола, который эта грешница волочит за собой». Викарий, стоявший рядом с епископом, упал в обморок. Вспомнил, наверное, свою ночную вылазку и мое праздно шатающееся по комнате платье. Эти события ничуть не повлияли на реакцию остальных присутствующих на мое появление. Каждая женщина, увидевшая мой парадный выход, схватилась за сердце и моментально взяла на заметку фасон моего наряда и дизайн ожерелья, а каждый мужчина схватился за голову, так как знал, какие расходы ему предстоят, чтобы порадовать свою женщину. Недаром же кто-то из человеческих философов сказал, что женщина — это рай для глаз, огонь для кошелька и ад для души. «Твоя работа?» — имея в виду порыв ветра и шарф, — строго спросила я у Фарфадетта на волшебном наречии, удерживая свой тембр за гранью человеческого восприятия. «Вынужден признать, что нет», ответил Лютик. Все время нашего пребывания на ристалище он, героически кряхтя, нес за мной шлейф моего платья, спасая меня от конфуза упасть носом вниз, зацепившись за какую-нибудь кочку. Со стороны казалось, что этот кусок лунного полотна сам собой изящно струится по воздуху, слегка паря над землей. «Но сделано мастерски, согласись», добавил он. «Даже я бы лучше не смог». Я пожал плечами. Вполне возможно, что все приключившееся с епископом — простая случайность. А может, сельф мой опять куражится? Хотя вряд ли я могу употреблять по отношению к нему слово «мой». Но почему-то очень хотелось думать именно так. «Не обращайте внимания на слова этого прелата, демуазель», — тихо сказал мне советник. будто переключив мои мысли в другое русло. «А вы что думаете о грехах?» — спросила я, взглянув на Жака Кёра. «Видите ли, понимание греха зависит от того, какие кандалы носит ваш разум», — сказал советник. «В обществе людоедов, например, грехом будет считаться иная диета. В обществе уродов — красота. Все относительно, но для собственной безопасности. С ослами надо быть ослом, пока не удостоверишься, что рядом кто-то иной». Я кивнула, подумав о том, что подобные взгляды были, мягко говоря, опасны в человеческом средневековье. Но Жак Кёр, похоже, не боялся ничего, и в его суждениях была доля истины. «Значит, матри лгали нам о том, что истина недоступна человеческим особям? Или Жак Кёр был исключением из правил?» Надо признать, что разум фей и сильфов тоже не обходился без кандалов, этикета и строгих правил, наследования и субординации, принятых в обществе высших небес. «Но ведь совсем без общества нельзя, как и без правил». Думая так, я глазела по сторонам. Рыцарские бои были в самом разгаре. Наблюдая с высоты облачного предела за этим человеческим развлечением, я не представляла себе всех опасностей, которые оно несло для участников. Поэтому сейчас взволнованно следила за каждым поединком, будучи не в силах сдержать эмоции, когда рыцари падали со своих боевых коней или получали ранения. Я слышала и видела гораздо больше, чем другие. Стук сердец смешивался со стуком капель крови, падавших на песок, тяжелым дыханием рыцарей и звоном оружия, слившихся в одну жестокую песнь, а крупинки песка, сиявшие всеми цветами радуги, окрашивались в алый и вздымались ввысь, взрытые копытами коней. Все это соединялось для меня в единый круг, бешено вращавшийся в моей голове. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался советник, заметив мое волнение. «Я... все это так волнующе!» — прошептала я. «Вот», — сказал Жак Кёр, протягивая мне небольшой флакон, который, видимо, носил при себе. «Это мятный сироп, успокоительное средство. Достаточно пары капель». Я уронила первую каплю на язык, поздно подумав о том, что именно советник мог быть отравителем, который вчера добавил яд в яство. Бодрящий тонкий аромат казался зеленым, как и сам сироп. После первой же капли мне стало намного лучше. Кажется, наставницы говорили нам, что мята особенно полезна для фей. Конечно, Жак Кёр не мог знать об этом. Он ведь просто человек. Наверное, у самого нервы шалят. Вот и носит флакончик, чтобы в нужный момент приложиться. С другой стороны, снова странное совпадение. «Благодарю вас», — сказала я, улыбаясь ему. И наши взгляды встретились. То ли из-за ракурса освещения, то ли от волнения. Мне вдруг показалось, что его радужки отливают золотом, россыпью искр, струящимся сквозь мрак основного цвета. Это было так красиво, что у меня захватило дух. Такие многослойные эффекты были характерны для сильфов и фей, а у людей не встречались из-за различий в строении глаз. А жаль, советнику очень пошли бы такие золотые радужки. Но в следующий миг эффект золотого свечения исчез. Показалось. Тем временем Герольд объявил следующий бой. «На арене сойдутся доблестный граф Делаш и рыцарь любви и надежды, скрывающий свое истинное имя. Каждый посвящает свой бой прекрасной даме, навсегда покорившей его сердце». Это заявление вызвало возгласы удивления на трибунах. Намечалась интрига, о которой никто не подозревал. Редкое событие при дворе. Инкогнито на арене готов пожертвовать собой ради любви. Поединком был жуст, конная шибка на копьях, в ходе которой противники пытались выбить друг друга из седла. Мне тоже хотелось узнать, кто скрывался под псевдонимом «Рыцарь любви и надежды». Поэтому я смотрела за боем во все глаза. Участники показались с разных сторон арены. Первый из них — граф де Лааш, крупный мужчина, закованный в черные доспехи. А второй, увидев его, я чуть не вскрикнула от поразившей меня догадки. На вид это был вполне заурядный, даже хиловатый рыцарь в светлой броне и в высоком шлеме, скрывавшем лицо. Но одна деталь могла заменить тысячу слов. К шлему крепилась радужная невесомая лента, та самая, которую я, сняв со своего платья, подарила королю накануне. Рыцарь нес ее так, словно это хрупкое украшение могло защитить его от всех копий этого мира. Неужели Карл решился на бой, чтобы продемонстрировать мне силу своих чувств? Прежде он никогда не участвовал в турнирах. Этот поступок поражал своей экзальтированной искренностью, смелостью и безрассудством. От наставниц я слышал о том, что люди склонны к подобным жестам, но никак не могла предположить, что один из них коснется меня. Рыцари начали сближение, направив друг на друга тяжелые копья. Бои до смерти уже не проводились, но тяжкие увечья вполне можно было получить и сейчас. Только этого мне не хватало. Я мысленно прикинул траекторию и оценил мощь удара, приготовившись силой своего волшебства затормозить копье черного рыцаря. Но в решающий момент произошло нечто странное. Я увидела, как копье графа отклоняется от своей траектории, словно кто-то отводит его невидимой рукой. Странно, ведь я еще не начала волшебствовать. Может, это судьба? Как бы то ни было, граф де Лааш уже лежал на песке, а рыцарь любви и надежды праздновал победу. Под оглушительный рев трибун он взял из рук своего оруженосца роскошный венок из алых роз и, пришпорив коня, приблизился к ложе, откуда я наблюдала за боем. Через мгновение он протянул мне этот знак внимания на острие своего копья. Вокруг повисла звенящая тишина, а мне ничего не оставалось, как принять этот дар, после чего у меня за спиной поползли шепотки догадок, высказанных зрителями. Рыцарь скрылся из виду, а я все никак не могла прийти в себя от увиденного. Розы пылали у меня перед глазами, словно факелы, переливаясь по контуру радугой неземных оттенков, отодвигая на второй план взгляд советника, в котором на миг отразилась странная тревога и что-то похожее на слабый оттенок досады. А мне хотелось взмыть в небо от полноты охвативших меня чувств и трогательности момента. Вернул меня к реальности зычный голос Герольда. «На арене прославленный воин, выигравший множество боев», — возвестил он, заставив меня снова взглянуть на арену. «Он способен поражать массу противников на расстоянии, даже не касаясь их тел». «Что же это за рыцарь массового поражения?» — насторожилась я, помня о том, что оружие у людей, как и вообще научное мышление, было неразвито и примитивно. Откуда бы взяться таким способностям? «Встречайте, обладатель самого острого языка и меткого слова, рядом с которым любой рискует умереть от смеха. Мосье де Лаон». Прямо в центр ристалища выехал карлик в шутовских доспехах, верхом на черном пони. «Парень, хват! Хоть маловат», гласил девиз на его щите. Он выделывал очень рискованные трюки и кувырки, то вставая на спину своего скакуна, то свешиваясь на бок, то соскакивая на песок, а потом принялся отпускать очень едкие шуточки в адрес присутствующих. Они формулировались в виде частушек загадок, имена героев и героинь которых не упоминались, но все вокруг моментально догадывались, о чем речь. Все у ней большое. Грудь, ротик полумесяцем. В глазках можно утонуть, на носу повеситься. Народ со смехом начал коситься на тещу короля Иоланту Арагонскую, но та сделала вид, что это не о ней. Далее едким эпиграммам подверглись еще несколько аристократов. Венцом же всех шуток стала песня о порче. Жил-был вам всем известный и очень важный птиц. Он спортил много местных хорошеньких девиц. Кажется, речь в этом куплете шла о короле-гусеныше. По извительной улыбке дофина я поняла, что этот спектакль, возможно, его работа. Удивляло то, что, несмотря на все ухищрения Лютика, Людовик так успешно и без происшествий добрался до ресталища, в то время как часть его свиты, особенно аристократ, допустивший нелестное высказывание в мой адрес, получили много проблем с повреждением паршезов, а иногда и конечностей. Казалось, дофин был отмечен каким-то особенным зловещим везением, словно его оберегали могущественные силы. Сейчас он сидел в такой же ложе, только напротив меня, и в его взгляде, завидной настойчивостью, буравившим мой лоб, читалась крайняя неприязнь. Фея-ненавистник какой-то. Тем временем Шут продолжал куражиться, выбрав своей мишенью Жака Кёра. Другой герой, отважный, и равных ему нет. Замечен не однажды за порчу монет. Под порчей монеты подразумевалось уменьшение ее веса или доли драгоценных металлов при сохранении номинальной стоимости. В чем злые языки Франции обвиняли советника короля, успевшего стать еще и главным казначеем? Никому из злопыхателей почему-то не приходило в голову мысль о том, что все это могло делаться только с ведома и по приказу самого Карла VII, тоже получавшего свою выгоду от такого хода дел. Ведь увеличивалось количество денег, которыми можно было успешно управлять. «Я вас покину, демуазель Сорель», — сказал в этот момент Жак Кёр и, откланившись, удалился. Я удивилась, но решила, что его задели колкости шута, а мосье де Лаун продолжал. «Пусть я не буду первым, но тоже так могу, и часто порчу нервы, но не себе, врагу. Кто решится выступить против этого господина?» — спросил Герольд. К моему удивлению, такой смельчак нашелся. Еще один шут, выехавший верхом на осле. «Ну и кто из нас осел?» — блеснула надпись на его щите. Их потешный бой, проходивший под громкие крики трибун, ржание пони и рев осла, позабавили всех, потому что в качестве оружия служили не мечи или копья, а длинные подушки, похожие на распухшие палки. Они были набиты соломой, которая под конец боя вываливалась клоками из образовавшихся дыр и моментально съедалась пони и ослом. Шуты беспощадно лупили друг друга подушками, и в результате оба рухнули на песок. После всех боев зрители пригласили на праздник рыцарских побед, где обильное застолье периодически разбавлялось танцами. Я зашла в отведенный для меня шатер, чтобы привести себя в порядок. Казалось бы, феи это ни к чему, ведь у всех рожденных на высших небесах и так великолепная внешность. Но мне нужно было собраться с мыслями. Событий было так много, что они уносили меня в неизвестном направлении, как быстрый и непредсказуемый поток. Я не успевала их анализировать и не могла сохранять беспристрастность. Одна из причин, по которой я утратила это главное фейское качество, сейчас украшала мою прическу. Венок, подаренный мне рыцарем любви и надежды. Как все феи, я видела и ощущала все гораздо ярче и многограннее, чем люди. Например, я чувствовала, что каждый цветок, плетенный в этот магический круг, буквально искрится любовью, делая венок теплым и легким. Это пугало и завораживало, ведь для беспристрастных фей чувство, на котором основывался весь человеческий род, было непонятным и запретным атрибутом чуждого мира. «Ты что это делаешь?» — заговорщически произнес тихий женский голос. «Ничего, отстань», — ответил другой голос. Я вздрогнула, поздно осознав, что эти голоса принадлежат кому-то за пределами шатра. Скорее всего, так говорили служанки, проходившие вдалеке. «Как это ничего? Я видела, как ты вылила что-то из флакона, который прячешь за пазухой, прямо в кубок для графа», — не унималась первая служанка. «Ладно, я скажу», — сдалась вторая. «Только ты пообещай, что сохранишь все в тайне». Наверное, ее подруга пообещала, потому что разговор имел продолжение. «Моя госпожа повелела мне пойти к Мадиэйл», — сказала та, что наливала зелье в кубок графа. «Уж не Делаш ли это?» «Кому?» — удивилась ее подруга, а я затаила дыхание, чтобы не спугнуть удачу. «К ведьме», — пояснила служанка. «Говорят, что она творит чудеса и может приворожить любимого. Я была у нее, и она дала мне зелье для хозяйки. Как только ее избранник употребит его, сердце графа пронзит любовь, и он бросит ту, за кого сражался на турнире, и останется с моей хозяйкой». «Так вот, к кому обращался дофин. К ведьме. На несчастного влюбленного, старавшегося приворожить женщину, он не похож. Порчу на кого-то наводить пытался? Или будущее разглядеть? А может быть, яд заказывал? Это многое бы объяснило. Например, то, почему королевский стольник не обнаружил яда. Ведь можно было создать такие умные зелья, которые выборочно поражали бы строго определенных людей или превращались в яд после того, как их проверил стольник. Конечно, человеческая наука пока не достигла таких высот, но если верны слухи о том, что ведьмы — это феи-изгнанницы, то Людовик в союзе с Мадиэйл становился опасным противником. Кстати, имя Мадиэйл такое нехарактерное для Франции. Можно было легко превратить подходящее для фей Мэди Эйл. А если фея-целительница возьмется за яды, жизнь окружающих обещает стать очень неспокойной, вплоть до их смерти. Я собралась дослушать разговор до конца, как вдруг округу огласил пронзительный женский визг. Я выскочила из шатра и увидела такую картину. На фоне сияющей от лунных лучей травы две молодые женщины, задрав юбки, улепетывали от карлика, активно щипавшего их за пышные бедра. «Лютик!» — проворчала я. «К твоим услугам, дорогая Лэй!» — ответил Фарфадет, мгновенно материализуясь рядом со мной. «Ты зачем их спугнул?» — возмутилась я. «Не спугнул, а наладил телесный контакт», — заявил Лютик, важно подбоченившись. «Сегодня ночью наведаюсь и узнаю все о Мадиэйл». Я вздохнула и замолчала. Все-таки Фарфадет, несмотря на всю фривольность своего поведения, очень помогал мне. А сегодня он даже вызвался носить мой шлейф, чтобы я не зацепилась им по дороге за какое-нибудь препятствие. «Ты лучше туда посмотри», — сказал Лютик, ткнув острым когтем указательного пальца куда-то ввысь. «Ладно», — пожала плечами я и взглянула на усыпанное звездами небо. Стоило мне только сделать это, как начался звездопад. Небеса дрожали, стряхивая разноцветные искры, словно капли небесной росы, а я думала о том, что кто-то опять потревожил метеорные потоки, так же, как тогда история о поцелуях, которую рассказала мне Фата Майраал. Неужели моя неугомонная подружка решила сотворить что-то такое и для меня? Как мило. Правда, я была совершенно одна в этой ночи. Даже проказник Фарфадет исчез куда-то. сонм сверкающих брызг, неожиданно прекратив беспорядочные падения, сформировал нечто вроде блестящих звездоцветов, распустившихся в темноте ночи. Один из них, сорвавшись с небес, упал прямо ко мне, словно кто-то намеренно бросил этот восхитительно неземной цветок. Он парил в густом ночном воздухе, как символ волшебства, мечты о счастье, но не давался мне в руки –